в окно вырывались дрозди белые. Цвела черемуха, о, как цвела она. Тебя любил, тебе шептал слова несмелые. Ты в полночь лунную мне сердце отдала. Рояль раскрыт, ты подошла и ты промолвила. Твоя любовь запала в сердце глубоко. И вот, когда пройдут года, ты вспоминай меня, не забывай мое весеннее танго. Пришла весна, но нет тебя, моя любимая. Как хорошо с тобой мне было нелегко. Рояль закрыт, и не звучит, моя любимая, с тобой забытое весеннее танго. Рояль закрыт, и не звучит. Мое любимое, с тобой забытое весеннее танго.